19. Опытные морские волки. Освобожденный работник военного комсомола Баженов записывал как мог, быстро. «Иван Иванович», — весело подбадривает командира корабля старший помощник, капитан второго ранга Спода. «Ведь согласитесь, здесь все же легче, чем тогда в Средиземном, 3 года назад. Помните, нужно было блокировать англичан на Мальте? Но при этом стрелять совершенно не разрешалось. Жуть просто!» «Да уж, Алексей, славные были времена. Ты тогда командовал правобортовой батареей, кажется. Признайся, чесались руки пальнуть по буржуям?» В голосе командира корабля чувствуется маскируемое напряжение. «Еще как чесались, Иван Иванович! А когда их эсминцы на дистанцию прямой торпедной атаки подошли, клянусь, единственное, что удержало, это будущий трибунал». Спода улыбается, выставляя на показ черные зубы заядлого курильщика. «Представляю, как тогда наложили в штаны команды этих самых миноносцев». Капитан линкора едва заметно улыбается. «Этому старому морскому волку тоже, видимо, доставляют радость столь славные воспоминания». «Да и вообще обделался тогда хваленый королевский флот», — веселится Спода. «Ведь не решился на нас напасть. Хотя сравнительно с сегодняшней мощью, у нас тогда была ерунда, а не флот». «Да не такая уж ерунда, Алексей. Один трофейный, отобранный у макаронников, чего стоил. Но ведь не в деле он был еще, Иван Иванович. Ведь еще толком не освоился нашими морячками для серьезного боя, он начисто не годился. Ветераны уже не в шутку разошлись. Те офицеры, что помоложе, с некоторой завистью вслушиваются в их диалог. Кто знает, не осуществляется ли это вроде бы спонтанная дискуссия с предварительным намерением, дабы вдохнуть боевой дух в окружающую молодую поросль?» «Нет, Алексей, флот у нас на то время был и для тех целей ого-го. По подводным лодкам мы тогда, как и сейчас, были впереди планеты всей. Так что не надо мне о нашей слабости. Но, Иван Иванович, ведь у англичан надводный флот был все равно мощнее, разве не так? И все же они не решились нас атаковать. Ты прекрасно знаешь, Алексей, почему, не прикидывайся». «И все же прикинусь», — смеется сквозь пышные усы Спода. «Их пугал наш новенький аэродром на самом краешке итальянского сапога. Если бы они рыпнулись, быть Мальте битой. Не тянула их авианосная, да и вся прочая авиация против нашей по количеству. Сам знаешь, Средиземное море небольшое. Там авианосцы не играют такую роль, как здесь. Все равно было бы интересно тогда помериться силами». «Нет, Верховный главком правильно рассчитал. Тогда было еще рано тягаться с англосаксами. Против Америки мы бы тогда не потянули». «Да, Иван Иванович, сейчас совсем другой расклад». Дискуссия постепенно затухает. Баженов смотрит на свою стенографию и с тоской осознает, что практически ничего из диалога военные цензоры не дадут напечатать в заметке. Хоть статьи и выйдут совсем не под его фамилией, Баженову все равно обидно. Он тихонько, неслышно вздыхает. 20. Вперед и прямо. Но пока где-то умирает линкор, танки идут вперед. Не какие-нибудь танки из анекдота распущенного КГБ о китайской армии, когда генерал спрашивает, будет ли танковая поддержка, а ему отвечают, да, вся наличная техника, оба танка. Здесь по пустыне идут 1000 танков. Да не простых танков, а лучших в мире. Лучших по броне, лучших по подвижности и, конечно, лучших по огневой мощи. А внутри них где по 3, где по 4, а где и по 5 человек экипажа. И тоже лучшего в мире, прошедшего Европу, Африку и Азию вдоль и поперек. Что им мелкая Австралия без снегов, Гималаев и линии Маннергейма? лишь бы тылы не подводили. Солярку да снаряды подавали вдогон без перебоев. Эх, жаль, БТ-7 уже поизносились. Заглотнули ресурс в Маньчжурии, Гоби и Горной Персии. Вот бы ставить им сейчас рекорды скорости на гусеницах и без. Куда там гонкам Париж-Дакар? Никакого сравнения. Жаль, нет прямой общемировой трансляции. Не созрела еще цивилизация до всемирной телевизионной сети. Только в громкоговорителях метро, парков и домов отдыха. От Советского информбюро. Выполняя интернациональный долг, наши войска с боями движутся по большому артезианскому бассейну. Отступающий в суматохе враг применяет тактику выжженной земли, оставляя без пропитания неисчислимые стада кенгуру, собак динго и прочих редких животных. Уцелевшие от истребления аборигены встречают нашу армию как свою родную освободительницу. Обнаружившие доселе неизвестные науки племя генерал Иванов Иван Иванович, командующий Энской воинской частью, был встречен с преподнесением хлеба с соли и почетного охотничьего бумеранга. Слава нашим воинам, освободителям и исследователям! Слава народу-победителю! На почтах продолжают работать в 3 смены пункты приема посылок в пользу Красной Армии. Еще раз напоминаем радиослушателям. Теплые вещи отправлять армии не нужно. В Южном полушарии сейчас наступило лето. Температура окружающего воздуха в пустыне Симпсона плюс 50 выше нуля. Спасем наших воинов от перегрева!